Глава 7. Взглянул на часы. Вечер воспоминаний об эпохе Эда, наверное, в самом разгаре, и раз уж глупый мужчина, собирающийся подслушать важные женские секреты, так нежелателен, можно сделать еще несколько звонков, уже со своего, ранее выключенного телефона. Для этого я перешел в другой скверик через квартал от первого. «Моши, Моши», — поздоровался Нейда Юджи. «Привет, кузен, это Нейда Макото. Я переживаю за вас с Асагавой. Она очень помогла мне при устройстве на работу. Ты мне родня, и я хотел бы, чтобы вы поладили. И за ребенка беспокоюсь». «Она утверждает, что никакого ребенка нет», — ответил Юджи-кун. «Но это временно. Братец Макото, ты не представляешь, что это за женщина. Я влюбился в то, какая она, то холодная, то жаркая». «Не врет. А горячую сторону Асагавы-сан и мне было бы интересно изучить. С чисто академической точки зрения, со стороны и без чего-то непристойного. Просто посмотреть на нее в каком-то еще режиме, кроме Юкионны. Это же очень любопытно, когда человек раскрывается с непривычной стороны». «Твоя решимость радует, кузен. Я думаю, что ты обязан куда-то ее пригласить. И я даже знаю, куда. Не слышал про косплей-гонку, которая будет на этих выходных в Мабаре. Это рядом с Токио. Зрелище выйдет легендарное и по-своему романтичное. Куча моих друзей и коллег участвует. Наш благотворительный фонд входит в число организаторов, а Асагава — куратор фонда и потому обязана пойти. Пригласи ее». Братец Юджи совершенно точно никакой не кицунэ. Но как похож на Хидео-сана, как минимум телосложением. Ну а слегка иное лицо — не такая и проблема. Мне нужен кто-то, подходящий по манерам и типажу на мероприятии, чтобы если храмовые лисицы на кого и обратили внимание, то на него, а не жалкого толстяка. Подставляю родственника? Ну так ему ничего не грозит. Максимум опасности — немного флирта с какой-нибудь симпатичной лисичкой. Я бы и сам тому же испытанию подвергся бы, не будь счастлив в браке и тверд в принципах. «О, спасибо за подсказку», — воодушевился собеседник. «А я уже думал, как обычно, в клуб приглашать, хотя ясно, что для такой женщины банальный танцпол — это не тот уровень. Замолвишь за меня при случае словечко, Юзуки про тебя очень уважительно отзывалась». «Конечно, вот прямо сейчас ей и позвоню». Ей и множеству других людей, без которых мероприятие будет неполноценным. «Моши, Моши, Нейда-сан. Асагава-сан, выбирайте. Эсдес из «Убийца Акане», Мидзухо из «Розарио плюс вампир» или Эльза из диснеевского мультфильма «Фрозен». Я бы вам советовал Эльзу. Это взрослая, уверенная в себе женщина, но не злодейка, как Эсдес». «Нейда-сан, вы о чем?» — не поняла моя начальница. «Об образе, в котором вы пойдете на мероприятие под эгидой фонда имени Акана Цукиши. Все уже решено. Наши партнеры из NHK занимаются продвижением и арендой гоночной трассы». «Нейда-сан, вы пьяны?» «По большому секрету, даже Мияби еще не говорил, я буду в костюме Сакамото Таро. Он очень простой. Желтая футболка, зеленый фартук и накладные усы. И надо быть толстым, конечно же». «Так и есть. Образ главного героя манги «Дни Сакамото», киллера Сакамото Таро, который вышел в отставку после свадьбы и набрал вес, подходит для моего нынешнего телосложения идеально». «Нейда-сан, вы о чем? Сакамото — это закупщик из департамента снабжения?» Еще поймете, когда Юджи вас пригласит. Он мне все уши протрещал тем, как хочет, чтобы вы с ним пошли. Раз предпочтений нет, записываю вас Эльзой». И повесил трубку. Сейчас женщина начнет мне дозваниваться со своей стороны, дабы прояснить ситуацию, но ей это не удастся. Линия будет все время занята. «Тамура-сан, приглашаю вас и весь отдел финансовой статистики на мероприятие косплея, проводимое фондом Аканы Цукиши. Явка не обязательна, но вы взрослый человек и все понимаете». «Тодороки, приятель, вы с Натори просто обязаны посетить гонку, в которой участвует Мияби. Мое личное пожелание — оденьтесь в костюмы шиноби». «Акума, Юаса тебе, наверное, рассказала, но приглашаю официально. Богиням скорости нужна твоя моральная поддержка». «Сибая, не поддержишь мою жену на важном для нее мероприятии? Если оденешься в желтую футболку и зеленый фартук, будет замечательно. Сейчас я объясню, в чем смысл гонки и косплея». «Роубаяси, ты ведь идешь вместе с Анушей на гонку?» «Такахаси, ты и твои друзья-искатели можете принести огромную пользу, если придете на косплей-гонку в костюмах Минамигана. Могу я на вас рассчитывать?» «Ямада-сан, как вы относитесь к косплею?» «Коноха-сан, если вам интересно, собирается создать образ Софи из Шагающего замка. Уже говорили с ней? Буду рад вашему присутствию». «Йосида-сан, ты ведь уже вернулся из своей поездки? Зову вас с Морикит». «Чикучи-сан, ладно-ладно, просто Юта. Мы с Мияби приглашаем вас и тех из ваших коллег, кто пожелает хорошо провести время». «Тора-сан, я прошу у истинных хозяев города разрешения устроить фестиваль». «Саммерс-сан, как культурный атташе, вы попросту обязаны побывать на ивенте, который будет проходить в Мабара». «Как вы относитесь к гонкам? Сейчас пришлю информацию». «Да-да, благотворительный проект». «Кацуна-сан, я, а точнее фонд, где я работаю, хотел бы спонсировать поездку для учеников Фурин». «Кадзивара-сан, вы упоминали, что не чужды косплею». «Миязона-сан, как ваши успехи с изучением электронных таблиц?» «Нет, я не издеваюсь, всего лишь хочу пригласить вас на одно любопытное мероприятие». «Кэнсука-сама, это Ниида Макото. Возможно, ассоциация выделит нам несколько молодых суматори для шоу-косплея». «Да-да, им просто надо будет нарядиться в костюмы и развлекаться. Ничего сложного. В какие именно, я пришлю информацию». «Акияма-сан, вы любите уличные гонки?» «Не любите? Зря. Вам нужно обязательно пропустить через себя их энергетику. Приезжайте на этих выходных в Мабару. Если ваша организация окажет информационную поддержку, обещаю написать несколько дополнительных картин специально к мероприятию». «Нанамука-сан, здравствуйте. Простите, что звоню так поздно. Это Ниида Макото. Надеюсь, что вы меня помните. У фонда Аканы Цукиши есть к вам деловое предложение. Не желают ли ваши воспитанники из Радужного моста заняться информационным сопровождением одного мероприятия, что пройдет в конце этой недели? Времени осталось совсем мало, но я видел работы ребят, уверен, что они справятся. Кстати, они могут и поучаствовать. Уверен, их заинтересует фестиваль косплея и гонок. Изучите, пожалуйста, материалы, которые я пришлю, и свяжитесь со мной завтра». «Сакаи-сан, здравствуйте. Помните меня? Ниида Макото, мы были вместе с вами волонтерами в горном лагере. Не всегда ладили, но это мелочи. Как вы посмотрите на мероприятие, где будет много красивых женщин и недостаток мужчин?» «Да, именно так. Вход свободный. Приглашаю вас и ваших товарищей по додзё». Еще бы и папу с мамой позвать, но у папы больное сердце, а у мамы сложные отношения с храмом Инарии. Не рискнул. Может быть, зря. Остановился ли я на обзвоне всей книги контактов? Нет, это еще не все мои знакомые и не все методы коммуникации. Нужно привлечь как можно больше людей. Вполне вероятно, что я занимаюсь ерундой, и маркетологи NHK сделают ту же работу куда качественнее и привлекут сотни человек единственным постом в социальных сетях. Но мне все равно нужно убить время до окончания внезапного девичника. Так почему хотя бы не с минимальной пользой? Еще в процессе обзвона я с меньшими предосторожностями, чем когда-то, зашел в чатик Файта и начал переписку, стараясь писать в перерывах между звонками, давая девушкам время ответить. Инари Дзуси. «Девочки, привет! Давно сюда не заходила. Меня жених на курорт на Гавайи вывозил. Потом фоточками поделюсь. Шикарные места. Песочек на пляже Вайкики прямо жемчужный». Аляска. «Фу, Гавайи — это для стариков. Сейчас модно летать отдыхать на Гуам. Дзуси, ты что, нашла себе пенсионера?» Темпура. «Дзусечка, не слушай ее, она завидует, так как у нее парня нет. И у меня нет. Я тоже завидую, но я по-доброму. Я за тебя рада». Инари Дзуси. «А я как раз по этому поводу. Меня тут на крутое мероприятие позвали. Там будет куча богатых парней. Я, ясное дело, буду не одна, и мне не очень надо. Вот, смотрите». Ссылка на видео с вызовом, ссылка на видео с ответом. Калифорния. «Любопытно. Девочки прям красотки, почти моего уровня. Особенно та, что Тикутян косплеит. Милота». Темпура. «Кагуя кого-то мне напоминает». Аляска. «Кагую из аниме? Это называется косплеем, подруга». Темпура. «Да нет, какую-то знакомую. Как бы ни одну из вас. Не помню, где я ее видела». Филадельфия. «А нам это зачем? У меня даже машины нет, я на поезде перемещаюсь». Унаги. «Не тупи, посмотреть на гонку придет куча мужиков, в том числе богатых и холостых. Спонсор — фонд Акана Цукиши, я про него слышала. Внук этого самого Цукиши — красавчик и унаследует корпорацию. Если кто из нас его зацепит, жизнь удалась». Инари Дзуси. «У него уже есть невеста». Аляска. «Инари Дзуси, ты ничего нам не хочешь рассказать про своего жениха?» Инари Дзуси. «Он простой бухгалтер, честно-честно, и я бы его на миллиардера не променяла, потому что люблю». Темпура. «Дзусечка, красотка, ответила как надо. Девочки, вы как хотите, но я иду». Бонито. «Девочки, а давайте совместный косплей. Будем сейлор-воинами. Сейлор Мун, сейлор Марс, сейлор Юпитер, сейлор Венера. Чур я Венера». Калифорния. «Шикарно. Наденем короткие юбки, и все мужчины наши. Я сейлор Меркурий». Бонито. «Как минимум хорошо проведем время. Главное — решить, кто как оденется». Инари Дзуси. «Ой, меня жених ужинать зовет. Вы даже не представляете, как вкусно он готовит. Толстые парни — самые лучшие». Аляска. «Хе-хе, посмотрим мы на твоего толстого бухгалтера на гонке. Может, я даже себе его заберу. Я, конечно же, Сейлор Мун. У меня самые красивые ноги тут». Темпура. «Не смей! Дзусечка, обходи ее лучше стороной, она может. И я буду Сейлор Марс». Инари Дзуси. «Аляска без шансов, он меня любит. «Пока-пока, я побежала». Быть может, эти чересчур распущенные, но в глубине души добрые девушки на самом деле кого-то встретят. С внутренним удовлетворением посмотрел на Луну, уже взобравшуюся на небо, и побрел домой, чтобы обнаружить там расширившийся девичник. К Мияби и Юрику примкнула еще и Ануша, появилась бутылка саке. Все, что мне оставалось, с присущей кицуне осторожностью пробраться мимо на лестницу. Девятихвостая наверняка меня заметила, но вида не подала и продолжала, как ни в чем не бывало, говорить о моде эпохи Эдо. Прислушался к рассказу о Мацу-сенсей, которому внимали три молодых красавицы. Для благородных дам из семей самураев одеяния шили из тяжелого, хрустящего шелка ринзу, а узоры на них были сдержанны и полны смысла. Изображения сосен, бамбука или цветущей сакуры — символы стойкости и благородства, а уж если то был свадебный наряд, то по нему, казалось, летели журавли, вышитые золотой нитью, вестники долгой и счастливой жизни. Купчихи, ох, эти яркие пташки, они любили покрасоваться. Их кимоно были смелее, кричали о богатстве мужей. Они выбирали техники росписи, когда по ткани, словно кистью художника, разливались целые пейзажи. Мосты, лодки, пагоды. Или же предпочитали узелковую технику, от которой ткань шла мелкими, чарующими морщинками, создавая причудливый узор. Они не боялись ярких красок — карминного, индиго, изумрудного. А простые горожанки? Их одежды были из хлопка или конопли, но и в них имелась своя прелесть. Очень часто их красили в индиго. Краситель стойкий и пахучий, защищал от насекомых. Узоры были простыми, но милыми сердцу. Полоски, клетки, мелкий цветочек. Перед моим внутренним взором как будто бы всплывали воспоминания из позапрошлого столетия. Решительно встряхнув головой, отправился в комнату для доспехов и творчества. Обещания нужно выполнять, а я пообещал Момо Тян несколько картин. Горизонт событий. Слегка кривая жирная черная линия, проведенная сквозь весь холст слева направо. Ожидание травы. Две короткие параллельные вертикальные красные линии. Почему травы? Потому что изображен символ паузы, ожидания зеленого света перед стартом гонки. Осознанное разрушение. Крупная черная клякса, похожая на амебу, занимающая большую часть холста, в центр которой вписан идеально ровный белый круг. Незавершенный оборот. Почти полная окружность, нарисованная одним быстрым движением, с небольшим, буквально с ноготь пальца, зазором. Очевидность. Оранжевая точка, чуть смазанная, чтобы передать ощущение скорости, и несколько точек цветных, отставших от нее. «Мы все рассказали Ануше. Почти все», — шепотом поведала Мияби, когда присоединилась ко мне в спальне. «Удивительно, обычно мне не нравится запах алкоголя, но от нее пахнет так маняще, что приходится сдерживать себя, чтобы дослушать то, что она собирается сказать». «И как она восприняла?» — задал я вопрос. «И что все? Про меня тоже?» «Нет, про тебя Амацу сама запретила. Объявила, что это ты сам ей расскажешь, если захочешь. И она Анушу заговорила на сохранение тайны. Это как гипноз. Плохо представляю, как это работает. Но если попытаться выболтать чужой секрет, то тут же его забудешь». Мияби улыбнулась, как счастливый человек, избавленный от обязанности обманывать подругу. «Сказали, что вы с Юрико познакомились в горах Минами и ты случайно узнал ее тайну. Наставница — мудрая женщина. Помнится, прежний Макото тоже владел этим навыком, хотя и не любил его использовать. И к Акиями Кэнсину, например, не применял. Или заранее утаил от меня соответствующее воспоминание. Выкинул из головы неприятный момент, как будто ничего и не было. Утром моих прекрасных пьянчужек настигло воздаяние в виде головной боли. Всех, включая Юрико, который, как более устойчивый, наливали больше. А о том количестве бутылок, какое я обнаружил за диваном в гостиной, лучше умолчать. У нас дома столько не было. «Юрико, ты же волшебница. Сделай что-нибудь, чтобы голова не раскалывалась», — с капризным видом потребовала Ануша, сидя у нас на кухне. К лбу она приложила мокрое полотенце. «Вот волшебное средство». Я поставил перед ней пиалу с маринованными сливами, мисо-суп и чашку свежезаваренного зеленого чая. Листа феникса, конечно же. Индианка с недоверием попробовала предложенное и на практике убедилась в происхождении поговорки, как будто маринованную сливу съел. Лицо ее разгладилось, страдающее выражение исчезло. Остальные девушки тоже приобщились к народным методам борьбы с похмельем. И за руль мне сегодня пришлось сесть самому, решительно отметя возражение Кагуи-самы, дескать, она пришла в норму и готова ехать. По глазам вижу, что не совсем. «Зачем вообще было пить саке?» — сурово поинтересовался я по пути. «Это все бабушка», — наябедничала Юрико. «Сказала, что на сухую погружение в прошлое не получится, и она была права. Я как будто в эпохе Эдо побывала и все видела своими глазами. Тяжело объяснить». «Да-да, как будто не алкоголь пила, а хорошую историческую книгу за вечер прочитала», — подтвердила Мияби. «Пожалуйста, маме не говорите, что я пьянствовала». Взрослая замужняя женщина, а маму до сих пор боится разозлить. Но так-то я не имею морального права критиковать. У меня до сих пор поясница начинает побаливать от одной лишь мысли о том, чтобы нарушить запреты наставницы. Оставшиеся до выходных дни пролетели одним комом, состоящим из суеты. Если кто-то думает, что организовать гонку или фестиваль просто, то он ошибается. Несмотря на ресурсы двух телеканалов, благотворительного фонда, влиятельной семьи Акияма и даже американского посольства, все оказалось не так и легко. Например, пришлось искать способ организовать трансфер всех желающих на трассу в Мабаре. А еще на любом массовом мероприятии должны быть полиция, скорая и, хорошо, если собственная охрана. С этим внезапно помогли Кума Кай и Тора Сан. И прочее, прочее, прочее. Про свою обычную работу я на все эти дни позабыл. Но выходные неминуемо наступили. В пятницу вечером мы, я, Мияби и Юрико, сели в салон Его Величества, положили в бардачок его любимую шоколадку со вкусом лепестков сакуры и отправились в Чибу. Остальные пообещали добраться до места сами. Ни одного отказа от приглашенных я не получил.